Фиговое дерево. Однажды я слышала, как английский журналист, обедавший в счастливой смоковнице, сказал, что европейские и американские политики пытаются найти пути разрешения ситуации на нашем острове. Как отголоски Суэцкого кризиса, в Лондоне прошли демонстрации протеста в месте под названием Трафальгарская площадь. Люди несли плакаты, на которых было написано «Закон, а не война». Оглядываясь назад, я понимаю, что в то время молодежь еще не начала скандировать «Занимайтесь любовью, а не войной». Это будет чуть позже. Тот же журналист объяснил своим соседям по столу, что там, в Англии, в палате общин, где принимаются все самые важные решения, члены парламента обсуждали так называемую «кипрскую проблему». Журналист сказал, что, насколько ему известно, если страну или сообщество называют проблемой, это не сулит им ничего хорошего, и теперь в глазах мирового сообщества наш остров был очагом мирового кризиса. Но даже если и так, в те времена эксперты считали, что напряжение и насилие на острове обусловлены исключительно бумажной агитацией. Они говорили это «буря в стакане воды, и все скоро закончится». Не стоит опасаться беспорядков и кровопролития, поскольку на таком красивом, живописном острове с цветущими долинами и зелеными холмами гражданская война просто-напросто невозможна. Культурный – именно это слово как мантру повторяли эксперты. Политики и ученые-мужи, похоже, полагали, что цивилизованные люди не способны истреблять друг друга, особенно на фоне букалического пейзажа с изумрудными горами и золотистыми пляжами. Не нужно ничего с этим делать. Киприоты – цивилизованные люди. Они не способны на насилие или радикализм. И буквально через несколько недель после того, как в британском парламенте были сделаны подобные заявления, на Кипре произошло 400 отдельных терактов. Пролилась английская, турецкая, греческая кровь, и земля впитала ее. Как всегда. В 1960 году Кипр получил независимость от Соединенного Королевства. Больше не колония короны. То был год полный надежд. Казалось, что впереди новое начинание с более-менее спокойным разделением братства между греками и турками. Долговременный мир внезапно показался более реальным, в пределах досягаемости, словно висящий на низкой ветке яркий бархатистый персик. Только руку протяни, и он твой. Было образовано новое правительство с представителями обеих сторон. Наконец-то они работали вместе, мусульмане и христиане. В те дни люди, верившие, что различные сообщества способны жить мирно и в полной гармонии, как равноправные граждане, нередко называли самым удачным символом единства азиатского кеклика, разновидность куропатки, который вьет гнезда по всему острову, не обращая внимания на границы. Но счастье длилось недолго. Политиков и духовных лидеров, протянувших руку дружбы оппонентам, запугали и заставили замолчать. Некоторые из них стали жертвами экстремистов с их собственной стороны. Кеклик — миниатюрное очаровательное создание с черными полосками на боках. Он любит сидеть на камнях, а во время пения издает неуверенные, скрежещущие звуки, словно только-только учится чирикать. Если внимательно прислушаться, то можно услышать «кек-кек-лик». Единственная птица, которая выводит трелями собственное имя. В наши дни их численность значительно уменьшилась, поскольку на них безжалостно охотятся как в северной, так и в южной части острова.